Он ухитрялся приносить мальчишку интересные подарки, учил Джеффа удивительным фокусам, ведь дядюшка Вилли начинал иллюзионистом. Когда тот разорился, дядюшка принял на себя ведение дел. Джеффу стукнуло 14. Спустя 2 месяца после гибели матери в автомобильной катастрофе, отец женился на 19-летней официантке из бара. «Неестественно, что мужчина жил один», — объяснил отец мотивы женитьбы. Но мальчик был переполнен глубокой обидой, чувствуя себя преданным. Отец работал коммивояжером и отсутствовал дома по 3 дня в неделю. Однажды ночью Джефф проснулся от звука открываемой двери в его спальне. Через минуту он ощутил мягкое, голое тело, лежащее рядом с ним. Джефф вскочил в тревоге. «Прижмись ко мне, Джеффри!» — прошептала молодая мачеха. «Я боюсь грома!» «Это не гром!» — заикаясь, ответил Джефф. «Но он мог быть. В газетах сообщали про дождь». Она ближе прижалась к нему своим телом. «Займись со мной любовью, детка». Мальчика охватила паника. «Конечно. Может, мы это сделаем на постели отца?» «Окей», — она засмеялась. «С вывертами, а?» «Я сейчас приду», — пообещал Джефф. Она легко соскочила с кровати и пошла в другую спальню. Джефф никогда не одевался так быстро за всю свою жизнь. Он выпрыгнул из окна и, ни разу не оглянувшись, отправился в Симарон, штат Канзас, где давал представление цирк дядюшки Вилли. На вопрос дядюшки Вилли о том, почему он сбежал из дому, Джефф кратко ответил: «Я не поладил со своей мачехой». Дядюшка Вилли позвонил отцу Джеффа, и после долгой беседы решили, что мальчик останется с карнавалом. Он здесь получит лучшее образование, что может дать ему любая школа, — пообещал дядюшка Вилли. Карнавал являл собой целый мир. Мы не устраиваем представления в воскресной школе. Мы мастера на проделки, — объяснил дядюшка Вилли. Но запомни, сынок, ты не имеешь права обманывать людей, пока они не одержимы жаждой наживы. Филдс придумал это правило. Ты не можешь обжуливать честных людей. Балаганщики стали друзьями Джеффа. На переднем плане находились люди, имевшие концессии, а на заднем плане — те, которые устраивали шоу. Карнавал располагал целым арсеналом цветущих, пышных девиц, привлекавших внимание юноши. Джефф унаследовал чувствительность своей матери и смуглую красоту отца, и барышни передрались между собой из-за права первой ночи с Джеффом. Сексуальный опыт Джефф начал приобретать, переспав с хорошенькой гимнасткой, которая в течение многих лет оставалась на вершине мастерства, для достижения которого остальным женщинам требовались многие годы. Дядюшка Вилли устраивал Джеффа на различные работы, существовавшие на карнавале. «Когда-нибудь все это станет твоим», — говорил ему дядюшка. «Единственный способ удержаться здесь — надо знать гораздо больше о цирке, чем кто-либо другой». Джефф начал с фокуса с 6 кошками. Посетители платили за то, чтобы мячом сбить 6 кошек, выставленных перед брезентом на деревянной подставке. Сначала владелец аттракциона демонстрировал, как легко их сбивать. Но когда посетитель пробовал это делать, наводчик, спрятавшийся за брезентом, поднимал потайной прут, удерживающий кошек в исходном положении. «Эй, да ты бьешь слишком низко», — говорил кому-либо из посетителей владелец. «Все, что от тебя требуется, ударить осторожно и легко». Слова «осторожно и легко» являлись паролем, и в момент, когда владелец произносил их, спрятавшийся наводчик опускал прут, и владелец сбивал кошку с подставки. После этого он спрашивал: «Понятно, что я имею в виду?» Эти слова служили наводчику сигналом для того, чтобы поднять прут снова вверх. Для этого аттракциона всегда находился какой-нибудь деревенский уволень, желающий покрасоваться перед своей хихикающей подружкой. Однажды дядюшка Вилли сказал Джеффу: «У тебя неплохо получается, парень. Я горжусь тобой. Ты становишься мастером своего дела». Настоящие умельцы становились сливками общества, и остальные балаганщики относились к ним с явным уважением. Они зарабатывали больше, чем любой циркач, останавливаясь в лучших отелях и разъезжали на дорогих лимузинах. Любимое развлечение мошенников представляло собой плоскую рулетку со стрелкой-указателем и с пронумерованными секторами. Заплатив, клиент вращал рулетку, стрелка останавливалась на каком-либо пронумерованном секторе, который потом закрывали. Очередное вращение требовало дополнительной оплаты. Мошенник объяснял, что когда все сектора закроют, клиент выиграет крупную сумму денег. Делец подбадривал его, говоря, что шансы играющего увеличиваются. Мошенник нервно оглядывался и шептал: «Я не признаю этой игры, но хотел бы выиграть. Если ты выиграешь, то, может быть, пожалуешь мне мелкую монету?» Мошенник вымогал у посетителя 5 или 10 долларов и говорил: «Ставишь на меня? Ну, теперь не проиграешь». Простак полагал, что у него есть союзник. Джефф стал специалистом по выдаиванию денег из посетителей. Так как открытых мест на рулетке становилось все меньше, а число чудаков, желающих выиграть, становилось все больше, страсти разгорались. «Сейчас ты не промахнешься», — восклицал Джефф, и игрок с готовностью выкладывал еще деньги. В конце концов, когда оставалось заполнить один единственный крошечный сектор, страсти достигали апогея. Жертва ставила все свои деньги, но посетители никогда не выигрывали. То ли из-за дельца, или из-за его помощника, незаметно толкающего локтем стол, но тем не менее стрелка неизменно останавливалась не в том месте. Джефф быстро выучил весь балаганный жаргон. «Орлянка» — термин для устройства игры так, чтобы доверчивые люди не могли выиграть. Людей, стоящих перед второстепенным шоу, молотящих языком, посторонние называли брехунами, но балаганщики именовали их ораторами. Оратор получал 10% выручки за то, что собирал свалку, то есть толпу. Трюк — врученный приз, почтальон — шпик, который вошел в долю. Одним из наиболее прибыльных фокусов карнавала была бегущая мышка. Живую мышь помещали в центр стола и накрывали ее миской. По периметру стола располагались 10 пронумерованных дырок, в любую из которых могла убежать мышка, когда миску убирали. Посетитель делал ставку на какую-то дырку. Выигрывал тот, кто угадывал, в какую дырку побежит мышь. «Как ты устраиваешь такую орлянку?» — спросил Джефф дядюшку Вилли. «У тебя есть дрессированные мыши?» Дядюшка Вилли захохотал во все горло. «У кого же, черт возьми, есть время дрессировать мышей?» «Нет, это просто. Владелец аттракциона видит, на какое число нет ставки, и он, обмакнув палец в уксус, касается края дырки, в которую он хочет, чтобы мышка побежала. Мышь каждый раз направляется к этой дырке». Карен, хорошенькая девушка, исполнявшая танец живота, познакомила Джеффа с игрой в ключ. «В субботу вечером», — сказала ему Карен, — «отзови в сторонку по одному нескольких мужчин и продай им ключ от моего автоприцепа». Ключи шли по 5 долларов. К полуночи десяток или больше мужчин рыскали вокруг ее прицепа. А в это время Карен проводила ночь с Джеффом в одном из отелей города. На следующий день жертвы обмана приходили к месту стоянки, чтобы отомстить, но шоу было уже далеко. В последующие 4 года Джефф много узнал о человеческой натуре. Он понял, как легко пробудить алчность, какие доверчивые и легковерные люди. Они верили небылицам, потому что жадность заставляла их верить. К 18 Джефф расцвел поразительной красотой. Женщины сразу замечали и оценивали его серые выразительные глаза, высокий рост и вьющиеся темные волосы. Мужчины восхищались его умом и добродушным чувством юмора. Он сразу же завоевывал расположение детей. Посетительницы напропалую флиртовали с Джеффом, но дядюшка Вилли предупредил: «Держись подальше от горожанок, мой мальчик. Их отцы всегда оказываются шерифами». Джефф бросил карнавал из-за жены одного метателя ножей. Карнавал прибыл в Мильджвиль, штат Джорджия. В цирк наняли нового артиста из Сицилии, метателя ножей, которого звали Великий Зарбини. Пока Великий Зарбини раскладывал свою экипировку, его очаровательная жена пригласила Джеффа в свой гостиничный номер. «Зарбини будет занят целый день», — сообщила блондинка Джеффу. «Давай устроим небольшое развлечение». Идея была хорошая. «Дай мне час, и затем поднимайся в номер», — предложила она. «Почему надо ждать час?» — спросил Джефф. Она улыбнулась и ответила: «Ровно столько у меня уйдет на все приготовления». Джефф ждал. Его любопытство росло, и когда он, наконец, пришел в номер, она встретила его на пороге полураздетые. Он потянулся к ней, но она отстранила его руку и сказала: «Иди сюда». Ванну заполняли 6 видов желе, смешанных с теплой водой. «Что это?» «Это десерт». «Давай раздевайся, бэби». Джефф разделся. «А теперь в ванну». Он шагнул в ванну, сел и ощутил сладострастие, которого никогда не испытывал. Мягкое скользкое желе, казалось, проникает в каждую щелочку его тела, лаская и массируя. Блондинка присоединилась к нему. «Сейчас», — прошептала она, — «у нас ленч». Она начала слизывать желе с его груди и опустилась в пах. Восхитительная вкуснятина! Я больше всего люблю клубничное». Ее порхающий язык и трение мягкого шелкового желе создавали сексуальное чувство, не поддающееся описанию. В момент кульминации дверь в ванную распахнулась, и на пороге возник Великий Зарбини. Сицилиец, сверкнув очами на свою жену, испуганного Джеффа, истошно завопил по-итальянски: «Ах ты, шлюха! Я убью вас обоих! Где мои ножи?» Джефф не понял ни единого слова, зато догадался по тону о намерениях оскорбленного мужа. Великий Зарбини галопом помчался за своими ножами, а Джефф выскочил из ванны с прилипшим к телу желе, которое раскрасило его во все цвета радуги, и, схватив одежду, выпрыгнул из окна и побежал по аллее. Он слышал доносящийся сзади шум, чувствовал, как нож со свистом пролетел над его головой. Дзынь! Один, другой, потом еще и еще. Но Джефф уже был вне пределов досягаемости.